Пойди уже позвони по телефону, который я тебе дал. Куда звони, сука? Сам она проститутка, дом терпимости нет. Позвони я, скажи, квартира 59. Алло. Куда? Куда не звони своей проститутке? Куда звони проститутка? Она подыхает, ебаться хочет. А у тебя хуй не стоит, поэтому боюсь позвонить. Алло. Хуя! Бандюга! Бандюга! Девушка, не орите так. Бандюга! Бандюга! Девушка! Бандюга! Нет. Девушка, зараза! Алло. Бандюга! Сидовская зараза! Вы когда лечились? Бандюга! Сидовская зараза! Соси! Русский фашист! Бандюга! 1438 я купился! Только русская бандюга, а не немецкая! Немцы придут! Всех русских бандюг уничтожу. Первый очередь Петровку 38. И не разыщет Вара Соколова, которого сейчас звонит. Алло. Хуя, хуй по колено. Бандюга. Девушка. Бандюга. Нет, девушка. Давайте знакомиться. Бандюга! Алло! Бандюга! Ну и чё? Я же тебя буду по Новый год, сука! Осталось два дня тебе жить. Ой, я как... Что ты делаешь с этой? Хоть ты не звонишь, я дам телефон. Иди в жопу! Два! 89-40! А я ждет тебя, не дождется! Ты дебил? И считает уже! Кроме тебя никто не едят! Алло, бандюга!